Глава 5. Сборы. Ну как там, малышка? Виктор, не скрывая тревоги, посмотрел на подошедших бабку Любаву, с которой никак не желал расставаться, и Беляну. Жена Богдана высоко несла свой живот. Вот уж молодые времени даром не теряют, а и то верно. Какие их годы, в самый сок взошли. При виде тяжелой Беляны у Виктора с одной стороны тепло по сердцу разлилось, с другой засосало под ложечкой. Если выступать по весне, а иначе никак нельзя, то дитю едва полгода минет. Неизвестно, как младенец перенесет переход через океан. Ведь плыть придется от 1,5 до 2 месяцев. Жаль, если им придется остаться здесь. Волкову вообще не хотелось ни с кем расставаться. Но тут дело такое, только добровольно и никак иначе. Ватажники из старичков все как один заявили, что готовы ехать хоть к черту на куличке. И это уже грело, потому как воевода 1000 раз прав. Нельзя иначе. «Ладно, все с твоей дочуркой», – с добродушной улыбкой заверила лекарка. «Здоровое дитё, и дорогу перенесло хорошо. Наелась и спит». Наконец, все собрались за большим столом. Богдан нежно обнял и легонько притянул к себе Беляну, а та и не противилась, склонив голову на крутое плечо. По счастью, постояльцев не было. Девки приютинские уже ушли, и можно было говорить свободно, не опасаясь, что их подслушают. Разговор же предстоял серьезный. Виктор прекрасно осознавал, что ему необходимо торопиться. И дело вовсе не в том, что он опасался мести от гульдов. Просто отсчет времени уже начался, и каждый потерянный впустую день для него оборачивался большими потерями. Потому как сделать нужно слишком много, а времени в обрез. «Ну, сказывай, чего удумал?» – вопросил Богдан. «Первонаперво о главном. Дела складываются так, что мне нужно уезжать из Бречеславии. Уезжать навсегда». «Как же это?» – Богдан встрепенулся. Беляна, оторвав голову от мужнина плеча, устремила на Виктора удивленный взгляд. Гораст молча откинулся к стене, словно впечатался в нее. Только бабушка Любава как-то понимающе посмотрела на Волкова и грустно улыбнулась. «Стало быть, воевода услать тебя решил?» Словно зная то, чего не знал никто иной, уверенно произнесла она. «Не воевода. Слишком много я всего наворотил. Чтобы я и те, кто близ меня, чувствовали себя здесь в безопасности. Как говорится, с дурной головой ногам покоя нет». Прикрою я свое обличие обычным платком, и ничего не было бы. Но когда кровь в голову ударила, ни о чем не думал. А потом уж поздно было. Значит так, подворье это я продаю. Лис Отряхин уж купца на него ищет. Не глядите на меня так, опасно здесь оставаться. «Погоди, Богдан», – остановил открывшего было рот кузнеца Виктор. «Дай сказать, а там уж решать станем». «Воевода предоставит нам место, где мы сможем поставить мануфактуру. Там построим бараки, в коих поселимся и сами. До весны станем ладить известный тебе инструмент. Ладить так много, насколько возможно. К началу весны воевода пришлет людишек, чтобы мы могли научить их работать на тех станках и их обслуживать. Заработать, по моим прикидкам, должны будем изрядно. На то серебро закупим различного припаса, чтобы в чужих краях не было ни в чем недостатка. Там место голое, так что ничто лишним не окажется. А куда хоть собрался ты нас тащить? Все же поинтересовался Богдан. Вас только туда, где станем ладить мануфактуру. И не тащить, а просить помочь. Вы люди вольные, и указывать вам я ничего не могу. За службу отблагодарю достойно. Настолько, что ты и сам сможешь свою мануфактуру наладить и жить где-нибудь близ Стольного Града. У границы вам делать нечего. Обоснуйтесь там, где вас никто и знать не знает». «Это ты что же, нас гонишь?» – возмутился Гораст. Воевода велел, чтобы все мои ватажники вместе со мной убирались. Я так думаю, он боится, что не найдут они себя в мирной жизни и подадутся на большую дорогу, а опыта у них в том изрядно, так что и бед может выйти множество. «Хитер воевода», – довольно разулыбался Гораст. Но Виктор тут же приспустил его на землю. «Не улыбайся. То касается всех остальных, но не тебя. Ты глава рода, и на тебе большая ответственность. Мальцы, не вошедшие в возраст». «Так ведь Богдан...» «А ты чего же? Опять руки умоешь?» Укор Виктора, высказанный с твердостью металла, заставил парня понуриться. «Погоди», – огладив бороду, все же вмешался Богдан. И хотя Виктор недовольно скривился, продолжил. «Ты толком скажи, куда собирался и почему нам с тобой нельзя? А то совсем запутал. Одна мануфактура, иная. Стольный град приплел». «По весне путь мне выпадает в новый свет». «Да ведь там народы дикие проживают», – удивилась жена Богдана. «Полезно все же работать на постоялом дворе. Из каких только краев народ сюда не заезжает и какие только байки не рассказывает. Вот и про новый свет слышала Беляна. Конечно, рассказы, скорее всего, сильно приукрашены, но хоть представление имеет, что это и где находится». «Проживают», – согласно кивнул Волков. «А еще, чтобы до тех земель добраться, 2 месяца нужно морем-океаном плыть на больших кораблях. Там же, полагаю, рады нам не будут, и придется биться за свое новое жилье. Хотя, думаю, может получиться и миром договориться. Коли предложить им что-нибудь полезное». Говоря это, Виктор вдруг вспомнил, как на уроках истории учитель рассказывал, как белые купили у индейцев остров Манхэттен за 5 стальных ножей. «Пожалуй, они найдут, что предложить, дабы выторговать себе небольшой клочок земли. Им много не надо. Правда, это станет возможно, если Миролюб не пошлет во главе экспедиции какого-нибудь дуболома, но с тем придется позже разбираться». Новость для всех оказалась сногсшибательной. Единственным, кто ни на мгновение ни в чем не усомнился, стал Гораст. Парень надулся. Вон, все, значит, в дальние края, а он словно прикован к семье. «А меня что же, тоже гонишь?» – спросила травница. «Попривык я к тебе, бабушка. Да ведь дорога дальняя, и места те дикие и опасные. Как тебя страгивать?» «Нечто там мое лекарство не занадобится». «Лекарка нигде лишней не будет, и дурень тот, кто считает иначе». «Стало быть, берешь?» «Если пожелаешь». «А вы не гоношитесь», – тут же пристукнул рукой о столешницу Виктор. «Нас с бабушкой тут ничто не держит. Нам собраться, только подпоясаться. Своему здоровью она сама хозяйка. Коли считает, что выдержит дальний путь, то так оно и будет. Кому, как не ей, знать». «Вы иное. Дитё у вас будет грудничковое. Куда ему такое осилить? А семейство при вас должно быть». «Верно сказываешь, Добролюб», – вдруг подбоченился Гораст. «Ты, матушка, не серчай на меня. Хвала Отцу Небесному, твоя жизнь обустроена, и за Богданом ты будешь как за каменной стеной». «Ты это к чему?» – опять набычился Виктор. «Сказано же, тебе за семью ответ держать». «А я и держу. Я сейчас как голова сказываю. Не век парням под крылышком мамкиным сидеть. Опять же, станки ты свои с собой заберешь, а ребятки в той науке преуспели. Мне занятие тоже найдется, и за братьями присмотрю. Так что ни от чего я не бегу. Мы с братьями едем с тобой. Благослови, матушка». «А что тут поделаешь? Прав, старшенький. Потому как не получится всю жизнь над ребятками на сетке просидеть. Уж близок тот день, когда разлетятся птенцы. Хотелось бы, чтобы поблизости были, но, может, так оно и к лучшему. Хотя и корить себя, Добролюб, что через него и жизнь рушится, но ведь это не так, тут скорее наоборот. Присмотрит он за мальчиками и гораздо укорот даст, пока те на ноги крепко не станут». Осенила она старшего сына крестом и отерла уголком платка глаза. «Что ж, выходит, с этим решили», – вздохнул Виктор, стараясь, чтобы никто не заметил облегчения в его голосе. Положа руку на сердце, он должен признать, что ему будет проще обойтись без гораздо. А вот его братья очень пригодятся, иначе опять все с нуля придется начать. Еще лучше, кабы и Богдан отправился с ним за моря, но это пустые мечты. Видно, что мечется мужик, словно птица, угодившая в силки, но вырваться ему не по силам. Семья вяжет похлеще любых пут, потому как тут ответственность нешуточная. Одной он уже лишился, Бог дал ему второй шанс, за который он будет зубами держаться. Наизнанку вывернется, но сделает все возможное, чтобы вдругарясь такое не повторилось. Далее. Пока обустраиваться на новом месте будем, да все построим, время как раз к осени. Надобно в этом году должок с Привинских получить. «Не рассчитаться им», – угрюмо бросил Богдан. «Урожай нынче никудышный, кабы обычный год, ток не беда, а как долг отдавать? Не потянут». «Ведаю, к тому и речь». «Стало быть, все же хочешь похолопить?» «Да». «Не гляди на меня, словно обвинись в чем-то хочешь. Все будет именно так, как я и сказывал. 5 лет. После этого станут вольными. Захотят возвернуться, так тому и быть». Не просто вернуться, а еще и подворьями крепкими тут обзаведутся. Ты знаешь, мое слово крепко. Нужны будут там люди, дел много. А после, я уверен, не захотят они оттуда вертаться. Всю свою казну на то готов прозакладывать, потому как там все будет по-иному. До Бога высоко, до великого князя далеко, так что жизнь станет не в пример лучше. Так ведь там бояре будут. А к ним та поговорка тоже подходит. Бояре будут, да только их там раз-два и обчелся. Места дальние, глухие и опасные. Так что поостерегутся они безобразничать. Не то на голову себе беду накликают. А главное, люди там под моей рукой будут. Сомневаюсь, что найдется такой дуболом, который возжелает с вепрем связываться. Он ведь зверюга без князя в голове. Опять же, 2 десятка воинов, а скольких стрельцов сумеет туда направить великий князь. Так что те 2 десятка сила немалая. Больно хлопотно рядиться да задираться. Последнее ему удалось высказать с таким сарказмом, что все присутствующие невольно улыбнулись. Вот и ладушки. Не сказать, что Виктору было приятно вот так круто менять жизнь десяткам людей, ведь были еще и те, коих ему уступил Лис, а там тоже больше 3 десятков. Опять же, сам он ни почем не отправился бы в столь опасный переход с Нежданой, пока той не исполнился хотя бы год. У крестьян же наверняка найдутся груднички, и как они перенесут долгий переход, одному Богу известно. Хорошо бы озаботиться своим кораблем, тогда можно обеспечить максимально комфортное размещение людей, чтобы избежать несчастий. Но то пустые мечты. Даже с учетом того, что он собирается заработать весьма внушительную сумму, таких денег ему ни почем не скопить. Место боярин подобрал хорошее во всех отношениях. Тут намечалось поставить жилые бараки. Вокруг густой лес, тихо и уютно. Небольшая речушка вполне отвечала хозяйственным нуждам. Строевого леса тоже с избытком. Конечно, строить из сырого материала как бы неправильно, но ждать, пока он поспеет, тоже некогда. Ничего, пойдут щели, их и дополнительно проконопатить можно. Время, оно дороже этих неудобств. К северу от планируемого поселка имелся высокий холм с относительно лысой вершиной, поросшей светлым сосняком. Как раз то, что нужно. Можно сразу валить деревья и пускать их на постройки. Придется ладить лестницу, иначе до мануфактуры добираться трудновато. Летом еще туда-сюда, а зимой прям беда. Для грузов придется стелить дорогу, которая вокруг холма пойдет. Хорошо, хоть просеку рубить практически не придется. Деревья растут вполне просторно. Повозкам особой помехи не будет. Имелась пара промоин, через которые проще бросить мостки, чем огибать их в круговую. В чистом поле было бы куда проще, но это только с одной стороны. А с другой, построек нужно сладить много, а значит и леса требуется немало. К тому же всего-то в паре верст отсюда проходил тот самый большой торговый тракт. Хотя места и не обжитые. Тут если кому и селиться, только охотникам, но никак не крестьянам. Больно много работы, чтобы рощисти устроить. Можно еще и лесопилку поставить, но одна в этих краях имелась. Только вниз по течению речки, которая имела запруду, чтобы подавать воду на большие колеса. Так что лес пока вырубался вокруг нее, а до этих владений руки еще не дошли. Дорогу сюда специально тоже не стали ладить, ни к чему. Понадобится воеводе, пусть сам и ладит, а Виктору вполне достаточно и той стежки, что осталось за подводами. Стежка извивается замысловатыми изгибами и петлями вокруг деревьев и оврагов, отчего ее протяженность увеличилась вдвое против прямого пути. Ну да не все коту масленица. Главное, что на том холме, до вершины которого можно добраться с относительной легкостью, ветра дули с завидным постоянством и силой. Словом, для ветряного движителя самое то, а это главное. Виктор был уверен, что боярину здесь держать мануфактуру тоже будет удобно. Впрочем, будь иные обстоятельства, он и сам бы не выбрал именно это место. Осмотревшись окрест, Богдан предположил, что, возможно, в будущем здесь планировалось устроить еще одну лесопилку. Река, вон она, под боком. Место удобное для плотины имеется. Строевого леса вокруг, хоть много, одним словом. Волков поначалу заволновался, что поселок смоет вешними водами или обильным ливнем. Все же у основания холма расположились. Но старшина строительной артели успокоил его, заявив, что если деревья на этом склоне трогать поменьше, то лес вполне защитит постройки. Основные потоки бегут как раз по тем промоинам, что больше походят на небольшие овраги. Ну и ладно, раз так. Потому как лес на склоне трогать и не планируется, только вершину надобно расчистить. Пара дней ушла на то, чтобы осмотреться и прикинуть, как тут и что будет. Больно не хотелось переделывать, время дорого. Опять же, переделки воевода компенсировать ему не станет, все пойдет из его кармана. Пока начальствующие лица осматривались, остальные активно заготавливали строительный материал. Вокруг слышались беспрерывные удары топоров, визг пил и окрики работников. Кроме плотницкой артели, Виктор привел сюда со всем скарбом и своих холопов, которые до этого времени проживали в своих домах, точно уверенные, что их господином является купец. Этот незлобивый человек и в их дела почти не влезал, разве что причитающиеся забирал, а в остальном они жили своим привычным укладом. А тут, как гром среди ясного неба, новый хозяин и переезд в полную неизвестность. Но такова доля холопская, ничего с тем не поделаешь. Едва увидев своих холопов, Виктор тут же понял, что слегка попал. Всего их было 5 семей, 32 души. Пятеро взрослых мужиков, столько же баб, четверо уже немощных стариков, четверо мальчиков возраста от 12 до 15 лет, три девки-подростка, остальные детвора. От грудничкового возраста до 11 лет. Ну и какая, спрашивается, от них реальная польза? Народу вроде как много, а на деле только 5 работников, в крайнем случае 7. А ему бы работных побольше. Пришлось задействовать и баб, иного выхода не было. Впредь будет наука, нечего покупать кота в мешке. Это ж сколько он потерял на этом деле. Ведь на подворье у Истома детворы, почитай, и не было. И без того людишек немного, так еще и мал-мала меньше. Нет, точно из него купец никудышный. Хоть бы компенсацию какую стребовал, ведь почитай 50 гривен убытку. 150 рублей, шутка ли? Хм, не слабо. А если учесть разницу между стоимостью взрослого и ребенка? Ой, мама, как же он его нагрел. «Ну, лис!» «Стоп, сам дурак. Все спешка. Хотелось поскорее убраться из града, больно подьячий ему не понравился. Такой, если в холку вцепится, мало не покажется. Кстати, еще ничего не закончилось, так что поосмотрительнее надо быть. К тому моменту, когда планировалось запускать станки, численность населения поселка должна была сильно возрасти. Подходил срок расплаты приютинцев, и если не произойдет ничего экстраординарного, то под его руку попадут 7 семей. Богдан не одобрял задумку Виктора, кто бы сомневался. Сам хаживал по холопской дорожке, и хотя ему повезло с хозяином, цену неволи все же знал. Но понимал он и то, что под рукой Добролюба крестьянам будет куда лучше, чем под кем иным. А петлю на шею себе они уже накинули. Оставалось только выждать и затянуть ее. Так что к поручению Волкова он подошел со всей серьезностью и подобрал такие семьи, где малолетних детей, почитай, и не было. Всего набиралось 43 души, из которых только 3 старики, а полноценных работников получалось аж 18 мужиков и подростков. Виктор не сомневался, что сумеет их всех посадить на корабли, предоставляемые великим князем. Иные хозяева только руки от радости потрут, ведь чем быстрее заполнятся свободные места на палубах, тем меньше семей уйдет от них. А тут по всему выходило, что один корабль почти полностью заполнят его люди. Опять же, большое количество холопов ему выгодно, ведь они не подпадали под закон Миролюба, который даровал свободу только тем, кто добровольно изъявил желание переселиться в новый свет. Эти ехали по воле своего хозяина, а значит и там оставались холопами. Эдак у него должно оказаться наибольшее количество душ, а с таким человеком уж и считаться придется, что будет выгодно и его холопам. Было дело, Виктор задумался о том, чем же он лучше других. Ведь по сути он поступал ничуть не лучше, чем поступали с ним. Но, наверное, натура человеческая такова. Пока касается тебя, ты недоволен, ершишься, ругаешься, в бессилии сжимаешь кулаки и думаешь, что весь мир ополчился против тебя. Но вот приходит твой черед, и сам поступаешь точно так же, потому что иного пути просто не видишь. Можно ли этим оправдаться? Наверное, нет. Вот только правда у каждого своя. Виктор считал себя правым, потому что на сегодняшний день те, кто пошел за ним, выиграли во всем. А добровольно с ним оказалась лишь семья Сахатовых. Ватажников, тех вообще силой пришлось склонять, но сегодня, имея возможность покинуть его, все они предпочли остаться и отправиться за океан. Исключение – первая семья Богдана и жена с дочерью самого Виктора. Но тут вмешалась война. Форс-мажор, так сказать. Поэтому он не сомневался, что сможет обеспечить крестьянам куда лучшую жизнь, чем нынешнее их бытие. В свою очередь, эта уверенность помогала ему продолжать считать себя правым. Приютинцы уже знали, что он за человек. Этим же, из глухой деревеньки, все чин-чином разъяснял Богдан. «Вот он, мол, я и в холопстве не бедствовал, и вольный нынче, и жонку мою с детьми сын выкупил на деньги, дарованные Добролюбом работнику своему за службу верную». Крестьяне опасливы и как бы между делом старались подступиться к Горазду, и из-под воль вызнать у него не брехняли. Бабы вились возле Беляны, вызнавая, правда ли. По всему выходило, что обмана нет. И если сказал новый хозяин, что при доброй работе через 5 лет смогут выкупиться, значит так и будет. Не будь этого, глядишь, осенили бы себя крестом и подались бы в бега на длань. Там-то опасно, но земля славянская. Восполняя недостачу рабочих рук, пришлось приставить к делу ватажников. Те помялись, но потом все же принялись за давно позабытый физический труд. Да, братцы, это вам не в казаков-разбойников играть. Не сказать, что парни прозябали в лени, трудиться им приходилось изрядно. Да только это иной труд. Работа на лесоповале и строительстве сильно отличается от тренировок и марш-бросков. Но Виктор заверил их, что как только в них надобность отпадет, примутся они за давно привычные занятия. Он ни на минуту не забывал, куда они отправляются и понимал, что стоящие бойцы там будут нужны ничуть не меньше, чем крестьяне. А значит, сноровку им терять никак нельзя. В строительстве не принимали никакого участия только Богдан и младшие братья Гораздо. Этим в первую очередь сладили небольшую кузню, а скорее навес, эдакую времяночку, и они там готовили все, что необходимо для запуска планируемого к установке оборудования, которого должно быть вдвое больше прежнего. Виктор намеревался запустить все имеющиеся у него мощности, чтобы получить максимум прибыли, какая только возможна. В начале сентября, или как его тут называли, вересня, поселок и мануфактура были полностью готовы. Оборудование установили, проверили и запустили. Сейчас использовалась только половина станков, элементарно не хватало рабочих рук. Но работа все же началась. Мало того, все работоспособное мужское население было вовлечено в процесс обучения. К концу месяца людей стало значительно больше. Приютинцы, как ожидалось, не смогли расплатиться по долгам и угодили в неволю, в результате чего им пришлось переехать на новое место жительства и поселиться в общем бараке. Не сказать, что от такой перемены своего статуса они были в восторге, но приняли это стойко, хотя и не скрывали уныния. Немаловажную роль в этом сыграло и изменение быта. Если раньше они жили небогато, но зато каждая семья имела свое подворье, теперь приходилось ютиться в небольших помещениях. Виктору приходилось наблюдать, как проживали офицерские семьи в бараках, и он знал, что общие проблемы и быт сплачивали их. Несмотря на то, что люди были разные, со своими проблемами и тараканами в голове, жили они вполне дружно. Видел он и как жили в малосемейных общежитиях, тоже довольно дружно. Но, как говорится, не путайте туризм с постоянным проживанием. Он-то наблюдал за этим со стороны в свои нечастые посещения, и вроде все выглядело вполне пристойно, если не благостно. Здесь оказалось все совсем иначе. Чуть ли не каждый день ему приходилось влезать в бытовые вопросы, судить и рядить, разрешать скандалы и ссоры, которые возникали с завидным постоянством, подчас по нескольку раз на дню. Это отнимало силы, нервы, а главное – время. Не давало сосредоточиться на жизненно необходимых вопросах. Люди словно взбесились и были готовы рвать друг друга из-за любого пустяка. А ведь совсем недавно были добрыми соседями. Ну да, были. Каждый на своем подворье, со своим укладом. А тут их в общежитии, где почти все общее, и необходимо чем-то поступиться, потому как личное жилье и барак сравнивать никак нельзя. Можно бы и не обращать на это внимания, предоставив им самим решать свои мелкие проблемы. Со временем все устаканится само собой. Однако им предстояло ехать в такие края, где просто жизненно необходимо поддерживать друг друга. Потому как одиночкам там не выжить. А из мелких бытовых ссор порой получалась самая натуральная кровная вражда. Виктор вдруг осознал, что сам того не ведая, стремясь обустроить собственный быт и обеспечить будущее дочери, взвалил на себя очень тяжкую ношу. Но ему нужны эти люди, если он по-прежнему хотел добиться поставленной цели. В процессе разбирательств он с удивлением обнаружил, что корень зла не в мужчинах, а в женщинах. Именно они оказывались зачинщицами практически всех скандалов. Даже когда в бороды друг другу вцеплялись мужики, за ними обязательно маячили их жены, беспрестанно пилившие и наускивавшие своих мужей, дабы отвоевать большее жизненное пространство и привилегии для своих семей. Нормальное, в общем-то, желание. Это мужики в своем доме чуть ли не гости, потому как их задача – быть добытчиками. Дом же целиком и полностью лежит на плечах хозяйки, где она властвует практически безраздельно. Тем не менее, всеобщий раздор Волкову совсем не блажил. Самое удивительное, что подобные процессы начались и среди первых поселенцев, чего раньше не наблюдалось. Постепенно до Виктора стало доходить, что корень зла в безделье. Мужики целые дни проводили в цехах, постигая новую для себя науку. Недостаток станков Волков решил компенсировать введением круглосуточной работы в три смены. Нет, он вовсе не задумывался о правах человека и о восьмичасовом рабочем дне. Ему необходимо было задействовать все мужское население, чтобы все они овладевали новыми навыками. Как только появится возможность расширить станочный парк, будет пересмотрен и график работы. А пока люди должны нарабатывать практический опыт. Для ночных смен были закуплены новые и довольно дорогие керосиновые лампы. Ага, оказывается, уже есть такие, и даже со стеклянными колбами. Правда, несмотря на использование какой-то фракции нефти, керосином там и не пахло. Но света они давали значительно больше, чем масляные, хотя и коптили ничуть не слабее. Но главное – это качественное освещение. Так вот, женская половина как-то выпала из его поля зрения и фактически оказалась предоставлена самой себе. Ну сколько нужно времени, чтобы обиходить скотину и прибраться в небольших клетушках? И что прикажете делать все остальное время? А вот над этим надо подумать. И думайте, были далеко не радужными. Необходимо срочно их чем-то занять. Пока кипело строительство и женщины из первой волны были полностью в нем задействованы, все шло нормально. Все уставали, и на дрязги сил не оставалось. А вот теперь появилось свободное время. Той усталости уже нет, и приходи к ума любоваться. Правда, среди первых поселенок ссор было значительно меньше, но все же случались. Ума не приложу, чем занять баб. Вздохнув, посетовал Виктор, обращаясь к Богдану. «Они ведь мало того, что друг с другом сцепляются, так еще и мужей в свои склоки впутывают». «Ну и пусть их. Люди, они никогда в мире не живут. Все время что-то делят», – изрек глубокую мысль кузнец. «Ну и что прикажешь с ними делать, когда они окажутся на тесном корабле, да еще и путь долгий?» Как их держать в узде 2 месяца, пока будет длиться плавание, если они даже здесь готовы порвать друг друга? Опять же, и там придется начинать не с отдельных домов, а именно с бараков. Нужно срочно чем-то озадачить баб, чтобы на дурные мысли времени оставалось меньше. Эвон первые живут куда дружнее, потому как поначалу не просто проживали вместе, но еще и работой были обременены, отчего получше привыкли к общему житию. «И чем ты хочешь их озадачить?» «Не знаю. Может, поставить небольшой барак, а в нем станки ткацкие?» «Новомодные, с бегающим челном», – с надеждой проговорил Богдан. Об этой новинке Виктор сам рассказал кузнецу. «Весьма примечательный станок. Настоящий прорыв для текущей действительности. Считай, полная механизация и повышение производительности в несколько раз». Приводился он в действие посредством тягловой силы обычного ослика, вращающего привод. Причем тот обеспечивал работу не одного, а сразу 2, а то и 3 станков. Обслуживать же их мог 1 человек. Богдан уже хотел заполучить себе в руки образец, чтобы поглядеть, как там и что. Уж больно его увлекало всякое новаторство. Но имелось одно «но». «Нет, закупать станки – больно дорогое удовольствие». «Оно, конечно, окупится, но время будет потеряно. А его не так, чтобы и много, чуть больше 1/2. Их мало закупить, необходимо, чтобы они еще и смогли вернуть все серебро, да и прибыль дать. Да и некогда этим заниматься. Есть у меня иные планы. Так что нужно будет плотников нанять, пусть сладят обычные, да нити закупим. Главное, занять баб, чтобы от безделья не маялись. Не то вот ей-ей до беды недалеко». «Как там Беляна? Оправилась после родов?» При этих словах на лице кузнеца расцвела счастливая улыбка. А чего удивляться? Ведь он стал не просто в очередной раз отцом. Он возрождался к новой жизни, обретая вновь то, что было некогда утрачено. Тот, кто не терял, вряд ли поймет, каково это. Виктор понимал, а потому и сам разулыбался. Чудно. Но улыбка на оскал уже походила куда меньше. В общем, появление в его жизни Нежданы изменило даже внешний облик Добролюба, хотя это казалось невозможным. Оправилась, слава богу, и даже считает себя счастливой, потому как после четверых сорванцов у нее теперь есть дочка. Так что можешь уже не стесняться и переносить дочку к ней. Она просила об этом. Соскучилась. Я не о том. Боюсь, мне придется просить ее заняться этим бабьим бунтом, что потребует немалых сил. Если ты думаешь, будто все это время ты один утихомиривал женское племя, то ошибаешься. К ней каждый день бегают, даже сразу после ее родов заявились. А вот это для Виктора было новостью. Впрочем, Беляна была при нем ключницей и заведовала всеми бытовыми вопросами. Просто он не вдавался особо в возникшую проблему. Нет, скорее не так. Он занимался последствиями, а нужно было определить причину. Лишь когда он осознал это и всерьез подумал о взаимоотношениях в поселке, до него наконец дошло, где собака зарыта. А произошло это лишь сегодня. Решение о ткацкой мануфактуре пришло к нему спонтанно, только сейчас. Кстати, эти станки тоже будут стоить денег, только гораздо меньших, и обещали себя окупить сравнительно быстро. Во всяком случае, быстрее, нежели новые изобретения. Тут и выгодно отличающаяся цена, и поставить их можно в кратчайшие сроки. Главное же, он мог устроить этим строптивцам круглосуточную работу, эдак часов по 12, с пересменами в воскресенье. Ага, рабочий день побольше, чем мужикам, чтобы неповадно было ссориться. Здешние женщины куда более выносливы, чем представительницы слабого пола из мира Виктора. После родов прошла почти неделя, так что ничего удивительного, что Беляна уже принялась выполнять свои рабочие обязанности. Это ему минус, что увлекшись производственными процессами, он не обращал никакого внимания на брожение в поселке. Ведь по сути, сейчас у них, так сказать, тренировка по устройству поселка на голом месте, в кратчайшие сроки. Тут и навыки нарабатывались. И сразу примечалось, чего делать не следует, чтобы не переделывать. И выяснялось, какой инструмент и в каком количестве надобен. Одним словом, много чего происходило. Так что даже если воевода ничего не заплатит, хотя это сомнительно, польза от такого пребывания все одно будет большая. «Ладно, с Беляной еще поговорю. А сейчас скажи, кто из ребят Сахатовых самый смышленый?» «Хочешь поручить какое-то дело?» «Хочу забрать его с собой в Бречеславль и определить в ученики к одному оружейнику». «Так они вроде все с тобой собираются ехать. Обучение оружейному делу – дело долгое», – заволновался Богдан. «Оно и понятно. Вроде и глава рода есть, Гораст. И решение принял ехать в дальние края. Вот только этот мужик не просто оженился на их мамке, а самым натуральным образом проявлял о них отеческую заботу. Как это, парнишку несмышленого в большой град отпускать, где соблазнов столько, что и голову недолго потерять без догляда-то родительского? Потому и нужен самый сообразительный, чтобы все хватал в лед. Да и не переживай ты так, я ведь с ним останусь, тоже подмастерьем, так что под присмотром будет. Хочешь наладить оружейное дело? Есть такая мысль. Дело непростое, не потянешь. Ты не забыл, сколько раз сомневался во мне? Мишку определяй. Нехотя выдал кузнец. Младшего? Думаешь, потянет? Не думал бы, не говорил. Я ведь так понимаю, тебе нужно будет перенять все ухватки, а дальше сам будешь мудрить, как все лучше сделать. А это как раз самый сообразительный из них, и память хорошая. Только тяжко будет без него. Учеников-то прорва, а учить некому. Справитесь. Мне одному трудновато будет ухватить всю суть. Вдвоем оно сподручнее. Можно бы и из ватажников кого определить. Все равно один не поеду. Но они все либо из крестьян, либо из охотников. К мастеровому делу никаким боком. А как же двое горшечников? Богдан. А, ну да. Нет, ну, я к тому, что мастеровые. Вот не хочет мужик отпускать парнишку, хоть тресни. Но тут уж ничего не поделаешь. Если удастся его задумка... И помни, уже к первому желтеню мануфактура должна заработать на полную. Так ведь меньше месяца времени, возмутился кузнец. Знаю, но вам-то нужно учить только инструмент выделывать. А это дело нехитрое. Остальное постигнут позже, постепенно. А вот это первоочередное. Через него главная деньга должна прийти. «Сделаем», – вздохнув, заверил Богдан.